Зашло. Орки либо не заметили наш небольшой отряд, либо предпочли не связываться, что было маловероятно, учитывая их репутацию. Скорее всего, просто разминулись. Пока. С каждым днем пути горы становились все выше, ущелья глубже, а воздух холоднее и разреженнее. Ночи были особенно зябкими, и я не раз поблагодарил Ворина за теплую поддевку. Мы все реже встречали признаки присутствия местных, сплошь заброшенные пастушьи хижины, полуобвалившиеся мосты через пропасти. Этот край принадлежал горам, ветрам и, как я все больше убеждался, оркам. Наконец, на исходе третьего дня пути, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая заснеженные вершины в кроваво-красные тона, Ворин указал на неприметную, почти затерявшуюся среди нагромождения скал, расщелину. «Пришли», — коротко бросил он, и в его голосе прозвучало облегчение. «Если бы не он, я бы в жизни не догадался, что это узкая темная щель в скале, заваленная камнями и замаскированная чахлыми кустами, может быть входом куда-либо, тем более в легендарную подземную столицу гномов. Никаких величественных врат, никаких стражей в сияющих доспехах. Только голый камень и тишина». «Маскировка — наше все», — оценил я. «Не то что орденские крепости с воротами нараспашку и подбуханной стражей. Ваши родственники знают толк в скрытности». Двое гномов из отряда Ворина подошли к расщелине и что-то негромко прокричали на своем языке. Из глубины донесся ответный такой же гортанный окрик. Пароль отзыв, наверное. Из расщелины, которая выглядела природной, но кое-где едва виднелись следы инструментов и укрепления сводов, пахнуло специфическим, ни с чем не сравнимым запахом подземелья, густой смесью сырого камня, застоявшейся влаги, какой-то металлической пыли и еще чего-то неуловимого, древнего, как сами горы. «Добро пожаловать в горы, туманные горы Оша, Рос», — сказал Ворин. И в его голосе прозвучала нескрываемая гордость. «Мы вступаем в глубину дремлющего кота. Вообще-то у всех гор, рек и долин есть свои имена, но сейчас про них все меньше вспоминают». Мы спешились и пошли в проем. Первый прошел Ворин, за ним следовала вся колонна. Стражей, которым кричали пароль отзыв, я так и не увидел. Видимо, их позиция хорошо скрыта. Спуск был долгим и утомительным. Природная пещера уже через 50 метров превратилась во вполне себе широкий рукотворный туннель, вырубленный в толще скалы, который то круто уходил вниз, то поворачивал, как гигантская змея. Освещения тут не было. Весь свет — это то, что мы тащили на себе, магические масляные светильники. И, кроме того, в горной породе встречались светящиеся грязно-розоватые камушки-кристаллы. Света категорически не хватало, но заблудиться было невозможно, туннель не имел ни единого ответвления, хотя и изобиловал поворотами и наклонами. Воздух становился все холоднее и сырее, звуки внешнего мира, шум ветра, крики птиц постепенно затихли, сменившись гулкой почти давящей тишиной подземелья. Эту тишину нарушали лишь мерные шаги нашего отряда, отражающиеся от каменных стен, да наше собственное тяжелое дыхание. Я шел, внимательно оглядываясь по сторонам, стараясь запомнить каждый поворот, каждую деталь. Стены туннеля были влажными, кое-где сочилась вода, образуя небольшие лужицы под ногами. Потолок был низким, и для меня, и для низкорослых лошадей, и мне с моим ростом приходилось то и дело пригибаться, чтобы не задеть его шлемом. «Не самое уютное место», — подумал я, ощущая легкий приступ клаустрофобии. «Как в старых добрых данжах из моих любимых РПГ. Только здесь, если что, респауна не будет, а мобы вполне реальные и очень злые орки». Через пару часов, когда я уже решил, что этот странный путь будет бесконечным, туннель внезапно расширился, и мы вышли. Я даже не сразу понял, куда. Это была огромная, просто гигантская пещера, настолько высокая, что ее своды терялись где-то в полумраке, и настолько широкая, что противоположная стена казалась далеким туманным берегом. И вся эта пещера была залита светом, тысячами, если не миллионами огней. Я замер, пораженный открывшимся зрелищем. Это и был Алатор. Город, высеченный прямо в теле горы. Дома, словно ласточкины гнезда, лепились к стенам пещеры, уходя вверх на невообразимую высоту. Многоярусные галереи, соединенные ажурными, но невероятно прочными на вид мостами, перекинутыми через зияющие пропасти, по дну которых, кажется, текла подземная река. Из многочисленных отверстий в стенах, похожих на жерла доменных печей, вырывались языки пламени, и доносился ритмичный оглушительный стук молотов, и повсюду движение, жизнь. Тысячи гномов, снующих по галереям, переходящих по мостам, работающих в кузницах. Гомон голосов, смешанный с лязгом металла и шумом воды, сливался в единую мощную симфонию подземного города. «Охренеть, картоха с салом!» — выдохнул я, пораженный. «Просто чудо чудное! Вот это я понимаю, столица! Не то что наши обшарпанные людские крепости с кривыми стенами и вечной грязью! Эти коротышки — настоящие титаны, если смогли создать такое чудо!» Древние гномы, строившие Алатор, явно знали толк не только в фортификации, но и в архитектуре. Город был не просто функционален, он был по-своему красив. Геометрия улиц и зданий, выверенная до миллиметра, создавала ощущение гармонии и надежности. Все здесь дышало вековой мощью и незыблемостью. Воздух в пещере, вопреки моим ожиданиям, был теплым и относительно свежим. Ворин позже объяснил, что город отапливается геотермальными источниками, а свежий воздух поступает через сложную систему вентиляционных шахт, уходящих на поверхность. Хитроумные коротышки. Гномы из нашего отряда, оказавшись в родной стихии, заметно оживились. Их движения стали увереннее, лица посветлели. В глазах зажегся огонек гордости. Для меня же это был совершенно новый, удивительный, почти и реальный мир. Я чувствовал себя Алисой, попавшей в страну чудес. Только вместо белого кролика – бородатые гномы, а вместо чеширского кота – отблески пламени из кузнечных горнов. «Это сердце нашего народа в горах Оша и одна из 11 легендарных столиц Рос», — сказал Ворин, и его голос дрогнул от плохо скрываемого волнения. Он обвел рукой огромное пространство пещеры. «И это последний, демона меня забери, оплот гномов в туманных горах. Наш дом». Он повел меня по широкой, вымощенной гладкими каменными плитами улице, которая шла вдоль одной из стен пещеры. Показывал на особо впечатляющие здания. Рассказывал их историю. Я слушал вполуха, больше глазея по сторонам, пытаясь впитать как можно больше деталей этого невероятного места. «Красиво, конечно, спору нет», — думал я, провожая взглядом группу гномьев-воинов в тяжелых сверкающих доспехах. «Но как это все оборонять, если орки прорвутся внутрь? Слишком много открытых пространств, слишком много ярусов, хотя кто знает, какие сюрпризы приготовили эти бородачи для незваных гостей». Ворин сообщил, что аудиенция у короля Хальдора состоится не сразу. «Нужно уладить кое-какие формальности, сам понимаешь», — развел он руками. «Король, а ты должен понимать, что он не мой король, я не подданный королевства Оша. Но все-таки он король этих подгорных владений, и птица важная, к нему так просто с улицы не попадешь, даже если ты Гвет Хай Бригет». Меня это не сильно расстроило. Честно говоря, я и не рвался сразу предстать перед светлые очи его подземного величества. Нужно было осмотреться, прийти в себя, собрать мысли. «Я же не голливудская звезда, чтобы сразу на красный ковер», — усмехнулся я про себя. «Ничего, не переломлюсь». Мне выделили небольшую, но на удивление уютную комнату в гостевом доме клана Ворина, клана Железного Молота. Оказалось, что клан представлен и здесь, то есть представители клана могут жить в разных государствах, и тут он является одним из самых уважаемых и древних кланов Алатора. Комната была вырублена прямо в скале, стены были гладко отшлифованы, а на полу лежала теплая шкура какого-то неизвестного мне зверя. Узкое, похожее на бойницу, окно выходило на одну из оживленных галерей, и оттуда доносился приглушенный гул городской жизни. Следующие пару дней я посвятил исследованию Алатора. Бродил по его многоярусным улицам, заглядывал в мастерские, куда, конечно же, не было можно, однако мой знак открывал многие двери. Наблюдал за жизнью этого удивительного подземного народа. И чем больше я видел, тем больше проникался к ним. Нет, не жалостью, гномы бы это не потерпели. Скорее, глубоким, искренним уважением. Их трудолюбие было просто невероятным. Казалось, они никогда не спят, не отдыхают. С раннего утра и до поздней ночи в кузницах гремели молоты, в ювелирных мастерских звенели тонкие инструменты, в шахтах, уходящих еще глубже под землю, глухо стучали кирки. Местные жители создавали удивительные вещи. Оружие, которое могло разрубить сталь как масло, доспехи, способные выдержать удар дракона, по крайней мере, так утверждали сами гномы. Ювелирные украшения такой тонкой работы, что аж захватывало дух. «Эти гномы как муравьи», — думал я, наблюдая за слаженной работой артели камнетесов. «Только с бородами, топорами и врожденным талантом к ремеслам. Производительность труда запредельная». Я увидел, и меня это впечатлило, как они учат своих детей. Гномьи детишки – маленькие копии своих родителей, только еще безбородые, с серьезными, не по-детски сосредоточенными лицами. С молодых ногтей постигали премудрости ремесел, изучали историю своего народа, учились владеть оружием. Никаких тебе легкомысленных игр или праздного шатания. Знания и навыки предков передавались из поколения в поколение с невероятной тщательностью и усердием. «Не то, что у нас на земле», — с легкой горечью подумал я, вспоминая свое сотрудничество. «Там тиктоки да инстаграмы, а здесь молоты руны. Может, поэтому они еще и держатся, несмотря ни на что. Крепкие семейные узы, нерушимое уважение к старшим, клановая сплоченность — все это было не пустым звуком для гномов Алатора. Семья, клан, традиции — это была их крепость, их опора в этом враждебном мире». Несмотря на внешнюю суровость, немногословность и временами даже угрюмость, я чувствовал в них огромную внутреннюю силу, несгибаемое упрямство и какую-то глубинную, почти первобытную любовь к своей земле, к своим горам. Постепенно, незаметно для самого себя, я начал проникаться искренней симпатией к этому народу, так отчаянно, так безнадежно и в то же время так яростно борющемуся за свое существование, за право жить на своей земле, по своим законам. «Я что, размяк?» – спрашивал я себя по вечерам, лежа на жесткой, но удобной кровати в своей каменной келье. «Сентиментальный становлюсь на старости лет? Или просто устал от вечного цинизма и прагматизма?» Что-то в этих упрямых бородатых коротышках цепляло, заставляло по-другому взглянуть на мир, на ценности, на смысл всей этой борьбы. «Ачивка, понимание гномьей души, прогресс 50%, констатировал мой внутренний геймер. Посмотрим, какие бонусы она даст. И не придется ли за нее слишком дорого заплатить. Я все еще не знал, смогу ли я чем-то помочь королю Хальдуру и его народу, но одно я знал точно. Просто так отсюда я уже не уйду. Этот город, эти гномы, они стали чем-то большим, чем просто очередной квест или локация. Они уже стали частью моей собственной, такой запутанной и непредсказуемой истории. Глава 8. Доспехи для героя. Дни в Алаторе тянулись медленно, словно подземная река, несущая свои воды под толщей горных пород. Я осматривался, прислушивался, пытался понять этот удивительный замкнутый мир, так не похожий ни на что, виденное мной ранее. Ворин, несмотря на свою занятость, он, как оказалось, был не последним гномом в клане и активно участвовал в каких-то местных собраниях. Старался уделять мне время, но я предпочитал исследовать город в одиночку. И в один из таких дней ноги сами привели меня на главный рынок Алатора. Если вообще «рынок» — это подходящее слово для описания этого чуда инженерной и торговой мысли. Представьте себе гигантскую многоярусную конструкцию, сочетание природы, камня и металлических опор, наполненную гулом, как нутро исполинского колокола, где каждый удар молота, каждый выкрик торговца, каждый скрип тележки отдавался многократным эхом, сливаясь в непрерывный мощный звук. Сотни, если не тысячи лавок, мастерских, кузнец, еще и харчевин лепились к стенам, уходили вглубь скалы, располагались на подвесных конструкциях, соединенных навесными лестницами и узкими мостиками. Кое-где было задубевшее дерево, но все же основной применяемый гномами материал – это, кроме камня, какой-то потемневший сплав металлов. Воздух был густым, тяжелым, пропитанным запахами раскаленного железа, жженного угля, острой гномьей стрепни, кислого пива, сырого камня и еще чего-то неуловимо древнего. Освещалось все это великолепие тысячами коптящих масляных светильников и тускло мерцающими кристаллами, вмурованными в стены, а также жаркими отблесками из многочисленных кузнечных горнов, вырывающимися из темных проемов, словно языки адского пламени. Товары здесь были в основном местного производства, но какого? Оружие, от массивных двуручных топоров и боевых молотов, способных проломить череп троллю, до изящных, идеально сбалансированных метательных ножей и кинжалов, украшенных рунической вязью, Доспехи от простых, но надежных кольчуг до полных латных комплексов, сверкающих тусклой сталью, каждый из которых выглядел как произведение искусства. Инструменты, шахтерские кирки и лопаты, способные дробить самый твердый гранит, тончайшие ювелирные напильники и резцы, кузнечные молоты всех размеров и форм. Ювелирные изделия, массивные перстни, ожерелья, браслеты из золота, серебра и каких-то неизвестных мне металлов, инкрустированные драгоценными и полудрагоценными камнями, которые гномы, видимо, добывали в несметных количествах в своих бесконечных шахтах. А еще редкие минералы, переливающиеся всеми цветами радуги, светящиеся в полумраке таинственным светом, кристаллы, издающие тихую, едва слышную мелодию. Глядя на все это, я понимал, что гномы не просто воины и шахтеры. Они творцы, способные превратить грубый камень и металл в настоящие шедевры. Я бродил по рынку как завороженный, впитывая звуки, запахи, образы. И довольно скоро заметил одну интересную деталь. Гномы-торговцы, поначалу окидывающие меня стандартным оценивающим взглядом, который бывает у любого продавца при виде знака Great High Brigade на левом наплечнике моего доспеха Анаи, мгновенно менялись в лице. Их суровые бородатые физиономии расплывались в подобии улыбки, в глазах появлялось неподдельное уважение, а порой и дружелюбие, что для сурового бородатого народа не очень-то типично. Мне тут же предлагали лучшие товары, расхваливая их так, словно я был как минимум с зятем короля. Скидки делали такие, что я порой чувствовал себя неловко, а еще охотно делились новостями. Не теми официальными, что зачитывали глашатаи на площадях, а скорее слухами, пересудами, обрывками информации, которые в своей совокупности давали довольно точное представление о настроениях в городе. И, что более важно, о ситуации на фронте. Ну, хоть какой-то реальный профит от этой татухи, кроме сомнительной чести, называться другом лучше гномов, хмыкнул я про себя, когда очередной торговец оружием, узнав, кто я, отвел меня в свою каморку и показал пару великолепных метательных ножей, которые он якобы берег для особого случая. Гномы, ребят, практичные, уважение у них, похоже, легко конвертируется во вполне материальные блага. Ачивка VIP-клиент гномьего рынка разблокирована, бонусы, скидки, эксклюзивные предложения и свежие сплетни. Это отношение разительно контрастировало с тем, как гномы общались с другими людьми, коих на рынке было немало. Город был открыт для посещения чужаками. К тому же привлекал не только торговцев, но и массу наемников, вроде тех, с которыми я ехал из Узина. Эти типы, шумные, развязные, с вечно голодными глазами бродили по рядам, больше интересуясь дешевой выпивкой и возможностью поближе познакомиться с гномьими девушками, которые на них вообще не обращали внимания, чем товарами. Гномы-торговцы либо демонстративно игнорировали их, либо отвечали на их вопросы односложно и грубо, не скрывая своего презрения. Наемники злились, огрызались, но связываться с коренастыми, вооруженными до зубов хозяевами рынка не решались. Я задержался у лавки оружейника, того самого, что показал мне метательные ножи. Они были великолепны, идеально сбалансированные, из темной матовой стали, с удобными рукоятями, обмотанными тонкими полосками кожи какого-то зверя. Лезвия острые, как бритва, с тройными сходящимися желобками, долами для усиления жесткости. Кроме того, для меня нашлось и парочка узких ножей скрытого ношения, которые были изготовлены под человеческую руку. «Для тихого съема часовых или внезапного аргумента в ближнем бою самое то», — оценил я. Гном-мастер, кряжистый бородач с руками, черными от въевшейся металлической пыли, тут же прямо при мне за каких-то полчаса изготовил для них прочные кожаные чехлы, которые можно было удобно закрепить на поясе или на голени. Взял за все сущие копейки, сопроводив сделку заверениями в глубочайшем почтении к другу клана Железного Молота. У него же я присмотрел короткий, прямой и достаточно аскетичный одноручный меч, напоминающий римский гладиус. Длиной не более полуметра, с широким тяжелым лезвием с бритвенно-острой заточкой, он идеально подходил для боя в тесных пространствах подземных туннелей. Где длинным мечом особо не размахаешься, рукоять легла в мою ладонь как влитая. То, что доктор прописал для зачистки данжей, одобрительно подумал я. Пока я приценивался к мечу, гном уговорил меня примерить и новый шлем. Мой старый, орденский, уже изрядно поизносился, да и защита у него была так себе. Этот же гномий работы был настоящей крепостью, без забрала, зато с защитой зоны лица, с узкой прорезью для глаз, обеспечивающей тем не менее неплохой обзор, Он был выкован из цельного куска какого-то невероятно прочного, но на удивление легкого сплава. На налобной части красовалась выгравированная руна, по словам мастера, отводящая дурной глаз и вражескую сталь. К шлему прилагались и новые перчатки из толстой прочной кожи с металлическими пластинами, защищающими костяшки и пальцы, но не стесняющие движений. Расплатившись и чувствуя себя немного как рождественская елка, увешанная подарками, я уже собирался уходить, как вдруг вспомнил о своей главной ценности – чешуйчатом доспехе, подаренном Анае. Что-то подтолкнуло меня показать его гному. Тот сначала недоверчиво хмыкнул, но когда я расстегнул плащ и продемонстрировал ему сверкающую, как рыбья чешуя, броню, его глаза полезли на лоб. Он осторожно, почти с благоговением, прикоснулся к металлу, провел пальцами по идеально подогнанным пластинам, цокнул языком. «Ох, клянусь бородой моего прадеда!» — выдохнул он наконец, и в его голосе слышался неподдельный восторг. «Это работа древних цвиройских гномов, эпохи богов! Вот это нити! А кто ремонтировал?» «Почтенный гном из Узина». «Неплохо, но я могу лучше, причем бесплатно и прямо сейчас. Тут надо подтянуть нити, а тут заменить. Эх, какой материал! Мы, нынешние, уже и не помним, как такое делать. Времена, когда боги еще ходили среди нас, позволяли смешивать невероятные материалы. Металл легкий, как перья ворона, но прочные, выдержат любой удар, только дополнительно распределяя его, но под каждой чешуйкой знак защиты. Он уменьшит вред от удара. Облегченный, невероятно прочный. Не скажу, чтобы он стоил полцарства. Такой товар в принципе нельзя купить». Он еще долго восхищался, позвал своих подмастерьев, и они все вместе, как дети, разглядывали мою броню охая и ахая. Я почувствовал себя владельцем уникального артефакта, случайно зашедшим к лавку к антикварам. В итоге гном-мастер, расчувствовавшись от такого прикосновения к истории, совершенно бесплатно вызвался немного подправить мой основной доспех. Он укрепил подкладку, заменил несколько потертых нитей, подогнал его так, что теперь он сидел на мне еще лучше, не стесняя движений, но обеспечивая максимальную защиту. Заодно он подогнал и все остальное мое снаряжение. Заменил древко на клевце, подтянул место крепления ножен нового меча, перевязи и все прочее. Все было выверено до миллиметра, чтобы мне было максимально удобно. А на прощание, когда я уже совсем собрался уходить, нагруженный обновками и впечатлениями, он сунул мне в руку что-то тяжелое и холодное. Это был искусно сделанный латунный кастет. Не грубый кусок металла, а настоящее произведение оружейного искусства. Идеально ложился в руку. Каждый из четырех выступов был выгравированный символ клана Железного Молота. «Это тебе, друг», — пробасил гном, добродушно подмигнув. «Чтобы руки не пачкало всякий сброд, если что. Иногда кулак, усиленный добрым металлом, убедительнее всяких слов». Я поблагодарил его от души. Кастет был что надо. «Подарочек от чистого сердца», — усмехнулся я про себя, засовывая его в карман. «И очень-очень полезный в определенных ситуациях. Апгрейд персонажа прошел успешно. Бонус к ближнему бою плюс 10, уважение гномов плюс 100. Неплохо, совсем неплохо». Несколько часов, проведенных в лавке оружейника, пролетели незаметно. Когда я вышел уже изрядно нагруженный, но довольный, как слон после купания, то в городе, который хотя и жил без солнца, но подчинялся дневному циклу, уже был поздний вечер. Рынок опустел, большая часть торговцев уже закрыли свои лавки. Я как раз собирался свернуть в один из боковых туннелей, ведущих к гостевому дому клана Ворина, как вдруг дорогу мне преградили три фигуры. Я узнал их сразу. Те самые наемники-люди, с которыми я ехал из Узина. Здоровенный детина с бычьей шеей и пустыми глазами, который тогда пытался произвести впечатление на трактирную девку. И двое его подпевал, такие же неприятные типы. «Ну вот, не хватало еще этих клоунов», — с досадой подумал я. «Кажется, приключения на мою задницу сегодня еще не закончились». «А ну-ка, уродец малолетний!» Мерзко процедил здоровяк, растягивая слова и переступая с ноги на ногу, чтобы казаться еще внушительнее. Его маленькие поросячьи глазки злобно буравили меня. «Что это гномы перед тобой так расшаркиваются, а? Прям пылинки сдувают. Может, поделишься секретом или кошельком, а? А то нам, простым честным работягам, что-то не везет сегодня». Его дружки согласно хмыкнули и встали так, чтобы отрезать мне пути к отступлению. Их лица, не обезображенные интеллектом, выражали плохо скрываемую зависть и откровенную злобу. Видимо, мои особые отношения с гномами-торговцами не остались незамеченными и вызвали у них приступ классовой ненависти и просто желание поживиться на халяву. Я молча смотрел на них. С подобными типами я уже сталкивался не раз и не два, что во времена службы в Ордене, что в районе общаги в институте в другом мире, на старой доброй земле. Стандартный набор гопников, версия фэнтези. Тупые, агрессивные, уверенные в своей силе и безнаказанности, особенно когда их трое на одного. «Проблемы?» – спокойно спросил я. Мой голос прозвучал ровно и безэмоционально. Пока они распинались, я незаметно под прикрытием плаща уже надел на правую руку подарок гнома-оружейника. Латунный кастет приятно холодил ладонь. «Проблемы у тебя сейчас будут, умник!» — самонадеянно рыкнул здоровяк, принимая мое спокойствие за слабость или страх. Он типично по-колхозному сделал шаг вперед, замахиваясь своим огромным кулачищем размером с мою голову. Я среагировал мгновенно, на автомате. Проживание в мире Гин вытянуло мои инстинкты на новую высоту. Я теперь был дерзкий, как пуля резкий. Короткий, почти неуловимый удар рука об руку. Я ударил его кулаком в кулак. Правда, мой-то был слегка усилен, буквально самую малость. И тут же, пока он не понял, что произошло, резкий хлесткий удар, усиленный кастетом, точно в челюсть. Хруст был слышен даже сквозь рыночный шум. Здоровяк как-то странно взвизгнул. Его глаза выкатились из орбиты, а из пасти праздничным салютом вылетело несколько зубов, смешанных с кровью. Его массивное тело, потеряв равновесие, отлетело назад и с глухим стуком врезалось в стену ближайшей лавки, плавно сползая по ней, как мешок с дерьмом. Кажется, босс уровня был выведен из строя с одного удара. Двое оставшихся наемников на мгновение замерли, ошарашенные такой быстротой и брутальной развязкой. Они явно не ожидали от малолетнего уродца такой прыти. Но ступор длился недолго. Второй, тот, что пониже ростом, но более вертлявый, с диким воплем выхватил из-за пояса длинный зазубренный нож и бросился на меня. Я даже не стал уклоняться. Вообще-то я в двух слоях защиты, так что не особо рисковал. Резкий удар ногой в пах. Старый, проверенный, но всегда эффективный прием. Наемник согнулся пополам, издав сдавленный, булькающий стон. Его лицо исказилось от боли. Нож выпал из ослабевшей руки. Я не дал ему опомниться. Еще один удар кастетом. На этот раз по протянутой руке, чтобы наверняка обезвредить. Снова хруст, на этот раз ломающихся костей. Третий, видя, как его подельники один за другим выбывают из строя, решил, что жизнь дороже сомнительной славы грабителя. Он развернулся и попытался дать дёру, но не тут-то было. Я не собирался оставлять неохваченных благодатью свидетелей или потенциальных мстителей. Пара быстрых шагов, и я схватил его за шиворот его грязной куртки. Короткий рывок, и его тупая башка с размаху встретилась с шершавой каменной стеной. Звук был гулкий, словно голова была пустой. А может и была. Наемник обмяк и опал, как озимые. Вся стычка заняла не больше половины минуты, может, даже меньше. Я стоял, переводя дыхание, которое сбилось скорее от адреналина, чем от усталости. Отряхнул руки, хотя пачкать их особо и не пришлось. Кастет сделал свое дело чисто. Вокруг уже собралась небольшая толпа любопытствующих гномов. Они не вмешивались, молча наблюдая за происходящим с человеками, но в их глазах я читал нескрываемое одобрение. Кажется, я только что повысил свой рейтинг в их глазах еще на пару пунктов. «Еще вопросы?» – спросил я, поворачиваясь к первому наемнику, который все еще сидел у стены, держась за разбитую челюсть и что-то нечленораздельно мыча. Тот лишь испуганно замотал головой, стараясь не встречаться со мной взглядом. Тут же, словно из-под земли, выросли два дюжих гнома-стражника в тяжелых доспехах. Они без лишних слов сгребли незадачливых забияк, двоих полубессознательных и одного в полном нокауте, и поволокли их куда-то в темные глубины рынка. Видимо, они что-то вроде полиции и забирают их в местную кутузку. «Неплохо, человек», — раздался знакомый бас за моей спиной. Я обернулся. Это был Ворин. Он стоял, скрестив руки на груди, и на его бородатом лице играла довольная усмешка. «Эти болваны давно напрашивались на хорошую взбучку. Вечно они создают проблемы». Я лишь пожал плечами. «Я не искал драки, Ворин, но и унижений терпеть не собираюсь. Иногда приходится напоминать о правилах хорошего тона». Ворин, понимающе, хмыкнул. Что ж, урок вежливости ты им преподал наглядный. Думаю, надолго запомнят. А теперь пойдем, Росс. Надо лишь немного привести тебя в порядок, и можно вести тебя к королю. Мне наконец-то удалось договориться насчет аудиенции. Глава 9. Слово короля. Тронный зал Хальдора II Меднобородого, правителя Алатора, производил неоднозначное впечатление. С одной стороны, чувствовалось стремление к былому великолепию, высокие сводчатые потолки, теряющиеся где-то в полумраке, стены, некогда, видимо, богато украшенные драгоценными камнями, пол, выложенный сложной мозаикой, изображавший сцены из гномии и истории, великие битвы, строительство подземных городов, добычу несметных сокровищ. Но время и, похоже, затянувшаяся война все-таки наложили свой отпечаток. Камни в стенах потускнели, некоторые вовсе отсутствовали, зияя пустыми глазницами. Мозаика на полу местами была выщерблена, а в углах зала, если присмотреться, можно было заметить пыль и паутину. Славное прошлое явно контрастировало с не слишком блестящим настоящим. Сам король Хальдор II по прозвищу Меднобород оказался тучным пожилым гномом. Его некогда, видимо, огненно-рыжая борода, в которой тускло поблескивали многочисленные медные кольца, не золотые и не серебряные, а именно медные, еще одна деталь, которая бросалась в глаза, теперь была тронута изрядной сединой, которую он, похоже, пытался неумело закрашивать. Он восседал на массивном каменном троне, больше похожем на грубо отесанную глыбу, чем на произведение искусства, и тяжело дышал, обмахиваясь каким-то резным веером. Вокруг трона стояли несколько советников, такие же пожилые, но более подтянутые гномы с озабоченными лицами и десяток стражников в ярко начищенных, но явно не новых доспехах. Ворин, подойдя к подножию трона, низко поклонился и начал представлять меня. Он говорил долго и цветисто, расхваливая мои боевые навыки, тактическое мышление, упоминал о знаке Гветхайбригет и о той помощи, которую я оказал его клану. Я стоял молча, с непроницаемым лицом, чувствуя на себе изучающий взгляд короля. Хальдор слушал Ворина с явным скепсисом, время от времени прерывая его нетерпеливыми жестами. Когда Ворин закончил, король некоторое время молча разглядывал меня, словно диковинного зверя, а затем протянул своим скрипучим старческим голосом. «Человек». Он сделал многозначительную паузу, словно само это слово было для него чем-то из ряда вон выходящим. «И чем же ты, человек, можешь помочь моему народу? Народу гномов, который сражается в этих горах, под землей, испокон веков. Народу, который знает каждый камень, каждый туннель, каждую тень в этих бесконечных лабиринтах. Что ты можешь предложить нам, чего мы не знаем сами?» Его голос сочился усталостью и крайне плохо скрываемым пренебрежением. Я почувствовал, как внутри у меня начинает закипать мой фирменный сарказм, но сдержался. Сейчас не время и не место для острот. «Мы гномы», — продолжал Хальдор, не дожидаясь моего ответа и раздуваясь от собственной важности. «Скоро сокрушим этих презренных орков. Это лишь временные трудности, небольшая заминка на пути к нашей вечной славе. Наш дух не сломлен, наши топоры остры, а наши сердца полны ярости». Ворин, стоявший рядом, попытался осторожно возразить. «Ваше Величество, но война длится уже 4 года. Мы потеряли почти 5/6 наших исконных территорий, множество древних залов и богатейших шахт. Наши воины гибнут, а орки...» «Помолчи, Ворин», — грубо оборвал его король, недовольно отмахиваясь от старого друга, как от назойливой мухи. «Ты всегда был нытиком. Не смей сейчас сеять сомнения в сердцах моих подданных. Я лучше знаю, что происходит». Он снова повернулся ко мне, и его взгляд стал еще более снисходительным. «Тебе, человек, сколько лет? 20? 25? Не дожидаясь ответа, он ткнул себя пальцем в грудь. «А мне 209. 209 лет мудрости и опыта. Я все еще крепок, как скала». Он грохнул кулаком о подлокотник. «Мне не нужны советы мальчишки, который не знает ни наших обычаев, ни нашей войны, ни нашей земли, но...» Он сделал еще одну театральную паузу. «Раз уж ты носишь знак Гветхайбригет, раз уж мои подданные считают тебя другом лучше гномов, Я не могу просто так выгнать тебя. Можешь остаться в Алатаре. В качестве наблюдателя. Смотри, учись, если сможешь. И да. Он хитро прищурился, явно надеясь выглядеть дружелюбным. Гномам всегда нужны деньги. На войну, на восстановление. Так что, если желаешь проявить свою дружбу, закупай наши товары. Поддержи нашу экономику. Это будет лучшей помощью от тебя и зачтется тебе в будущем, когда наступят светлые времена. Я слушал эту тираду с каменным лицом, стараясь не выдать ни одной эмоции. Но внутри у меня все кипело. Зашибись, самоуверенность, основанная на одном возрасте. Самодовольный, слепой, упрямый старый глупец, думал я, нейтрально глядя на этого мудрого правителя. Временные трудности длиной в 4 года и с потерей почти всей территории, большей части населения, а те, кто не был убит, обратились в беженцев. Военно-промышленный потенциал упал, наверное, тоже процентов на 80, и несмотря на относительное благополучие в столице, эти потери ничем не компенсированы. Оптимист, однако. С таким великим стратегом во главе гномы Алатора обречены, им даже орки не нужны, они сами себя в могилу загонят. Но вслух я, разумеется, ничего этого не сказал. Какой смысл? Разве что проверять терпение короля. Аудиенция была окончена. Король махнул рукой, давая понять, что мы свободны. Я молча поклонился и вместе с Ворином, который выглядел расстроенным и подавленным, покинул тронный зал. «Ну что ж», — подумал я, выходя на более оживленные улицы подземного города. «По крайней мере, теперь я знаю, с кем имею дело. Иллюзий по поводу мудрого и дальновидного гномьего короля у меня больше нет. Но остаться здесь в качестве наблюдателя, может, это и не так уж плохо. Будет время осмотреться, собрать информацию, понять, что здесь на самом деле происходит. И, возможно, найти способ как-то повлиять на ситуацию. Если, конечно, этот старый болван не утащит всех своих подданных в пропасть раньше времени». Судя по его словам, очень скоро, в будущем, как я уже начинал смутно догадываться, маячила какая-то большая военная авантюра, которую, без сомнения, уже вовсю готовил самонадеянный король Хальдор II Меднобород. И что-то подсказывало мне, что слово «большая» здесь будет ключевым, особенно в части потерь. Еще пару дней после аудиенции у его подземного величества Хальдора II Меднобородова я слонялся по Алатору. Изучал его многоярусные улицы, глазел на работу неутомимых гномьих ремесленников и все больше утверждался во мнении, что этот народ заслуживает лучшей участи, чем тупо погибнуть под ударами войны. С другой стороны, как я могу пойти против воли короля? Сложная дилемма. Я решил для себя побыть еще неделю. После чего, если не будет возможности действительно прямо или косвенно помочь, мне придется покинуть Алатор. Хотя бы тупо действительно закупив что-то ходовое и поддержав местную экономику. А потом этот товар продать, хотя я ни разу не купец. У каждого человека и не человека есть свой метод решения проблем, продвижение в этом мире. Доктор лечит, торговец торгует, повар будет кормить, а психолог успокаивать. Я не психолог и не повар. Я, как мне кажется, всего-навсего хорошо управляю воинами на поле боя. Могу ли я это применить тут, в недрах туманных гор Оша? Ворин, хоть и был поглощен какими-то клановыми делами, находил время, чтобы составить мне компанию, но в его глазах я все чаще замечал тень беспокойства. Видимо, не только у меня были сомнения по поводу гениального руководства. И вот спустя несколько таких дней, наполненных тихим гулом кузнец и моими не самыми радужными размышлениями, гонец от короля пригласил Ворина и, как бы между прочим, еще и того наблюдателя-человека на военный совет. Наблюдатели человека — это он про меня. Щедро, однако, его величество. Не забыл. Могли бы и просто того странного типа написать. Зал советов, где проходил военный совет, был еще менее блистательный, чем тронный зал. Видимо, перед важным советом уборку решили не проводить, чтобы не отвлекать великие умы от государственных дум. За длинным каменным столом, куда уже притащили трон, но поменьше, на котором снова тяжело дышал и обмахивался веером Хальдор, уже собралась вся верхушка алаторского воинства. Бородатые суровые вожди кланов, чьи лица были покрыты шрамами, как карты стрелками и линиями древних сражений, почтенные командиры отрядов, бряцающие оружием и наградами, явно гордые своей причастностью к чему-то великому. Ворин сел поодаль, скромно, но с достоинством. А я пристроился за его спиной, стараясь не отсвечивать. Роль мебели с правом голоса, если спросят меня, вполне устраивала. Король Хальдор откашлялся, давая понять, что с его прибытием совет начинается. Его взгляд обвел собравшихся, задержавшись на мгновение на мне с выражением легкого недоумения, словно он пытался вспомнить, кто я такой и какого черта здесь делаю. Затем он важно надул щеки и начал вещать. «Славные воины Алатора, сыны гор!» Его голос, скрипучий, как несмазанная телега, пытался звучать грозно и вдохновенно. «Пришел час! Час, когда мы не только остановим подлых орочих тварей, но и нанесем им сокрушительный удар. Удар, от которого они не оправятся и станет началом их справедливого падения и гибели». По залу прокатился одобрительный гул. Гномы приосанились, их глаза загорелись фанатичным огнем. «Ну, началось в колхозе утро», — уныло подумал я, устраиваясь поудобнее. «Сейчас нам представят очередной шедевр стратегической мысли, от которого у любого маломальски грамотного тактика волосы заколосятся, причем не факт, что только на голове». И я не ошибся. План, лично разработанный его величеством Хальдором, который он изложил с помпой и самолюбованием, был воистину гениален в своей простоте и предсказуемости. Собрать все до крошки лучшие силы гномов, оставив лишь крохи на защиту пограничных туннелей, отборных воинов из всех кланов, плюс всех наемников-людей, что удалось наскрести в Узине и окрестностях. Затем, внимание, барабанная дробь, пройти по давно заброшенным нижним туннелям, построенным еще нашими великими предками, о которых орки, эти тупые твари, и не подозревают. И, разумеется, ударить этим неожиданным маневром прямо в тыл орочей армии, захватив их главную цитадель, бывшую гномью крепость, которую Хальдор пафосно именовал «Великой шестиугольной пирамидой Камма». Эта крепость, по его словам, захваченная орками в самом начале войны, давала им контроль над всеми туннелями средних горизонтов, и ее возвращение должно было стать ключом к победе. И вишенка на торте – вести это славное воинство к неминуемой победе будет он сам, Хальдор II Меднобород, собственной персоной. «Охренеть, картоха с салом!» — пронеслось у меня в голове. «План уровня, пойдем и всех убьем. Заброшенные туннели, о которых орки якобы не знают. Серьезно, 4 года войны орки захватили 5/6 территорий, включая эту самую пирамиду, которая, надо полагать, не в чистом поле стоит, а наоборот, в сердце горы и является узлом коммуникации. И они, значит, не удосужились проверить все подходы к ней, особенно такие секретные. Да эти тупые твари должны были там уже каждый камень обнюхать и по 3 ряда ловушек наставить. А удар в тыл такой массой народу! Это ж какой длины кишка должна растянуться в этих узких туннелях? Идеальная мишень для засад. Шестиугольная пирамида. Звучит как финальный уровень в какой-нибудь стратегии, где сидит главный босс со всей своей армией. И мы туда полезем с парадного, то есть секретного черного входа, надеясь на авось. Ну и король во главе. Это, конечно, добавит эпичности происходящему, особенно когда его первым и пристукнут». К моему удивлению, а точнее к ожидаемому разочарованию, план короля вызвал бурный, почти экстатический восторг у большинства присутствующих гномьих командиров. Они вскакивали с мест, стучали кулаками по столу, выкрикивали здравицы в адрес мудрейшего Хальдура и клятвы умыться орочей кровью. Падкие на громкие слова, тщеславные до нельзя, ослепленные жаждой реванша и обещаниями легкой победы, они даже не пытались включить мозг и проанализировать услышанное. Ворин сидел молча, сжав губы, и лишь покачал головой, встретившись со мной взглядом. В его глазах я прочел то же самое, что творилось у меня в душе. «Это безумие!» Я молчал. «Какой смысл что-то говорить? Меня никто не спрашивал, да и слушать бы не стали. Человек, что он может понимать в нашей гномьей войне?» Наверняка подумали бы эти бородатые вояки. Я лишь отметил про себя несколько ключевых моментов. Полное отсутствие разведданных о противнике в этих нижних туннелях. Абсолютная уверенность в их непроходимости для орков и такая же абсолютная вера в собственную непобедимость. Хорошее начало для эпического провала. Все равно, как послать танковый полк на минное поле. После того, как восторги немного поутихли, Хальдор, раскрасневшийся от удовольствия и самолюбования, милостиво позволил задавать незначительные уточняющие вопросы, несколько наиболее осторожных или наименее глупых, вождей попытались было что-то промямлить о возможных трудностях, о снабжении такой большой армии в узких туннелях, о необходимости хотя бы минимальной разведки. Но их тут же зашикали более ретивые патриоты, а король отмахнулся от них, как от назойливых мух. «Трудности?» — горделиво прогремел он. «Какие могут быть трудности на пути к славе и отмщению? Гномы не боятся трудностей. Снабжение. Каждый возьмет с собой достаточно провизии. Разведка. Зачем нам разведка, если мы идем туда, где врага нет и быть не может? Мы сами будем для них разведкой. Внезапной и смертоносной». «Ага», — скептически подумал я. «Особенно внезапной для нас самих, когда мы наткнемся на хорошо подготовленную оборону. И смертоносной тоже для нас». Совет закончился всеобщим ликованием и немедленным приказом готовиться к походу. Выходя из зала, я чувствовал себя так, словно побывал на репетиции очень дорогого и очень кровавого спектакля, где мне, к счастью или к сожалению, досталась лишь роль зрителя. И вот началась она, эта лихорадочная подготовка. Алатор загудел, как растревоженный улей. Гномы с энтузиазмом, достойным лучшего применения, точили топоры и мечи, латали старые доспехи, ковали новые наконечники для стрел и болтов. Кузнечные горны не угасали ни днем, ни ночью, разнося по подземному городу запах раскаленного металла и гари. Женщины и дети таскали мешки с провизией, сушили мясо, пекли лепешки. Все это делалось с невероятным рвением. Но, как я успел заметить, наблюдая со стороны, без малейшего намека на какую-либо систему или организацию. Каждый клан, каждый отряд готовился сам по себе. Царила невообразимая суета и неразбериха. «Энтузиазм — это, конечно, хорошо», — думал я, глядя, как два гнома чуть не подрались из-за последнего точильного камня. «Но без грамотного управления он быстро превращается в хаос, а хаос на войне — это первый шаг к братской могиле». Наемники-люди, те самые, кого вербовали и собирали в Алаторе, восприняли новость о походе с особым воодушевлением. Для них это был шанс поживиться. Большую часть времени они проводили в немногочисленных алаторских кабаках, пропевая аванс, горлане песни, хвастаясь будущими подвигами и несметной добычей. Я несколько раз сталкивался с той троицей, которой преподал урок вежливости на рынке. Они старательно делали вид, что меня не замечают, и обходили меня десятой дорогой, что не могло не радовать. Их бывший главарь, здоровяк с выбитыми зубами, теперь шепелявил и смотрел на мир с плохо скрываемой обидой. Пару раз я пытался заговорить с некоторыми гномиями-командирами, которых Ворин считал более-менее вменяемыми. Задавал простые, на мой взгляд, вопросы. Проводилась ли хоть какая-то разведка этих самых нижних горизонтов за последние годы? Есть ли информация о численности орков в районе шестиугольной пирамиды Кама? Их вооружение, тактика, имена вождей, если таковые известны? В ответ я получал либо снисходительные усмешки, либо откровенно пренебрежительные ответы. «Орки – тупые твари, человек!» С учительскими нотками басил мне в лицо один такой командир, чья борода была украшена золотыми кольцами вперемешку с зубами хищных зверей. «Мы просто будем крушить их! Их вождь – дубина!» «А тактика — бежать и орать!» «Разведка?» — искренне удивлялся другой, поглаживая рукоять огромного топора. «Зачем? Мы и так знаем эти туннели, как свои пять пальцев. Мы там когда-то жили, наши предки их строили. Орки туда и носа не сунут, кишка тонка!» «Ну да, ну да», — думал я, отходя от этих гениев военной мысли. «А орки, значит, 4 года сидят на верхних и средних горизонтах и тупо ждут, пока вы к ним в гости с сюрпризом заявитесь». Никто не допускает даже мысли, что орки могут быть не такими уж и тупыми, какими их хотят видеть. Вечером накануне выступления Ворин пришел ко мне в мою каменную келью. Он выглядел уставшим и подавленным. «Роуз», — начал он, присаживаясь на грубо сколоченную лавку, — «я предполагаю, что ты думаешь обо всем этом, и, честно говоря, я во многом с тобой согласен. Но приказ есть приказ, и король, он не терпит возражений. Наше клановое ополчение выдвигается, возглавляю его я». Он помолчал, разглядывая свои мозолистые руки. «Так вот», — Ворин поднял на меня взгляд, — «я хочу предложить тебе присоединиться к походу, как вооруженному другу, наблюдателю. Ты сможешь идти с моим отрядом. Мы постараемся обеспечить твою безопасность, насколько это возможно. Ты не обязан сражаться, если не захочешь. Но попробуй увидеть то, чего в упор не видим мы, ослепленные своей гордыней». Он снова, как и в тот раз, чуть заметно усмехнулся. «Король и его советники уверены, что даже если что-то пойдет не так, мы всегда сможем отойти обратно в нижние горизонты, запечатать проходы и перегруппироваться. Мол, эти туннели — наш последний рубеж и одновременно путь к отступлению». Я задумался. Предложение было интересным. «Ну, друг мой, если уж смотреть на войну, то из первых рядов», — ответил я. «Я пойду. Но, как ты и сказал, в качестве наблюдателя. И не ждите от меня чудес. Я не собираюсь в одиночку останавливать Орочью Орду». Лицо Ворина немного просветлело. «Спасибо и на этом, Рос. Я не хотел тебе об этом говорить, но у меня было видение от Скапса, бога-кузнеца, который велел заручиться твоей поддержкой, мол, этот человек непростой. Он может быть той песчинкой, что перевесит чашу весов в пользу гномов. Не думал, что расскажу тебе, ведь использовать тебя было и есть эгоистично. Но вдруг поговорить больше не удастся. Давай попробуем перевесить, Ворин». Глава 10. Нижние горизонты. День выступления наступил быстро. Гномы вообще народ специфический, могут торговаться из-за пары медиков неделями, могут сорваться как камень из пращи за пару секунд. С раннего утра Алатор стоял на ушах. Огромное по меркам подземного города войско, несколько тысяч гномов и 2500 наемников-людей, выстроилась на главной площади перед входом в туннель, ведущий в нижние горизонты. Кристаллы, освещающие центральную пещеру города, отражались от начищенных доспехов и остро заточенного оружия. Гремели боевые рога, били барабаны, создавая пафосную атмосферу торжественности и предвкушения великих свершений. «А еще, на мой взгляд, это очень не похоже на тайную операцию», — сказал бы я, но не стал. «Оно, конечно...» «У орков нет шпионов в Алаторе. Наверное. Кто может такое гарантировать, например, среди людей или неверных орков? Я бы не стал. То есть, если бы тут был Инстаграм, то в нем было бы пару тысяч фоток, и орки не то что смогли бы узнать, они бы нас даже посчитать могли бы. Настолько это все было демаскирующе. Король Хальдор, облаченный в сверкающий медный доспех, наверное, единственный полный комплект из этого, излишне мягкого металла во всем Алаторе, восседал на специально обученном, покрытом густой шерстью горном баране, который нервно перебирал копытами и недоверчиво косил на своего седока испуганным глазом. «Интересно, этот баран тоже считается частью лучших сил?» – подумал я. «Или он просто транспортное средство повышенной проходимости с функцией «Я аварийный запас провизии»?» Короля окружала его свита, такие же разодетые во все блестящее и яркое лидеры кланов и командиры, старающиеся выглядеть не менее воинственно и внушительно. В толпе воинов царило приподнятое, почти праздничное настроение. Гномы шутили, смеялись, предвкушая славную битву и богатую добычу. Наемники-люди вели себя еще более развязно, отпуская сальные шуточки и поглядывая на редких гномьих женщин, провожавших своих мужей и сыновей с откровенным вожделением. Вообще, надо видеть, что гномьи женщины тоже маленькие и крепкие, как будто выбитые из скалы, чтобы понимать, насколько странно оказывать им знаки внимания. Лишь немногие, как мне показалось, разделяли мои мрачные предчувствия. Ворин стоял рядом со мной, во главе своего небольшого, но сплоченного отряда из клана Железного Молота. На голову он водрузил шлем, прикрывающий лицо. Наверное, чтобы сарказм на его лице не был так очевиден. Глаза под шлемом поблескивали. Наконец, король произнес очередную пламенную речь, полную обещаний славы, золота и вечной памяти в гномьих сагах, взмахнул своим коротким, но богато украшенным топором. И воодушевленное войско, издав громогласный рев, двинулось к зияющему темному проему туннеля. Я старался держаться на краю отряда Ворина. Этим бородачам я доверял гораздо больше, чем всему остальному славному воинству, вместе взятому. Уже на первых метрах марша стала очевидна вся прелесть гениального планирования. Колонна почти сразу же растянулась, а арьергард еще толпился на площади, когда авангард уже скрылся в темноте. Никакого порядка, никакого взаимодействия между отрядами. Дозорные, если их вообще можно было так назвать, шли впереди основной колонны от силы на пару десятков метров, беспечно болтая и размахивая факелами. «Если орки еще не расстелили ковровую дорожку, то я сильно удивлюсь», — с тоской подумал я, поеживаясь от сырого воздуха, пахнувшего из туннеля. Туннели не всегда вели в одном уровне. И все же уровни были, и они назывались вполне очевидно как палубы корабелов — горизонтами. Зобген, приятель Ворина, рассказал, пока шло построение, что нижние горизонты вовсе не гномы построили, просто говорить об этом не принято. Эти горизонты были со времен войны богов, и они свидетельство того, что в горах Оша обитали более искусные рудокопы и строители туннелей, чем современные гномы. Само собой, гномы официально утверждали, что это некие древние гномы, но судя по некоторым рисункам на стенах, тому, что там нет рун, а сложные буквы иероглифы. Словом, официальная версия была мотивирована политикой, дающей право гномам утверждать, что Туманные горы – их вотчина и исконные владения подгорного народа. Реальность же была более сложной и полной загадок и вопросов, на которые никто не хотел давать ответов. Спуск в нижние горизонты сам по себе занял почти 1.5 часа, но это можно было объяснить и толкучкой с бардаком, а не разницей в глубине, потому что Алатор сам по себе располагался довольно глубоко. Нижние туннели встретили нас густой, почти осязаемой темнотой, сыростью и зловещей давящей тишиной. Факелы, которые несли гномы, отбрасывали на неровные влажные стены пляшущие причудливые тени, создавая иллюзию движения там, где его не было, и заставляя сердце тревожно сжиматься от каждого шороха. Воздух был тяжелым, спертым, пах плесенью, гнилью и еще чем-то. Чем-то знакомым, чужеродным и оттого особенно тревожным. Этот запах был другим, не тем, что я ощущал в жилых пещерах Алатора, или, скажем, в золотой шахте близ Хиорана. В нем была какая-то древняя застарелая пыль и едва уловимая тошнотворная сладость разложения. Туннели были прямыми, как струна. Стены туннелей здесь были другими. Если верхние ярусы Алатора, хоть и древние, носили явные следы гномьей работы, аккуратная кладка, выверенные арки, рунические символы, то здесь все было иначе. Камень был обработан странно, будто магией, а не инструментом, и в то же время с какой-то циклопической мощностью. Проходы были шире, потолки выше, словно рассчитанные на существ, гораздо более крупных, чем гномы. Местами виднелись странные полустертые барельефы, изображавшие нечто, не поддающееся однозначному определению. Какие-то сплетения щупалец, многоглазые лики, геометрические узоры, от которых рябило в глазах. Это строили не гномы. Я толкнул Зобкина, когда провел рукой по холодной, покрытой слизью стене. И уж точно не орки. Кто-то или что-то гораздо более древнее и, возможно, гораздо более чуждое. Гном недовольно сжал губы в тонкую линию и кивнул. Эта мысль вызвала неприятный холодок, пробежавший по спине. Одно дело сражаться с орками, пусть даже многочисленными и жестокими, и совсем другое – столкнуться с наследием какой-то неизвестной, исчезнувшей цивилизации, чьи творения внушали скорее иррациональный ужас, чем восхищение. Войско двигалось медленно, мешая друг другу. В узких проходах колонна растянулась еще больше, превратившись в тонкую уязвимую нить. То и дело кто-то спотыкался на скользких камнях, раздавались ругательства, команды терялись в гулком эхе. Связь между авангардом, центром и арьергардом, и без того призрачная, здесь, в этих извилистых мрачных коридорах, казалось, оборвалась окончательно. Предчувствие беды, которое не покидало меня с самого военного совета, здесь, в этих давящих молчаливых глубинах, становилось почти осязаемым. Оно витало в спертом воздухе, сочилось из темных трещин в стенах, сквозило в каждом отблеске факела на мокром камне. Я чувствовал его кожей, как приближение грозы. И что-то подсказывало мне, что эта гроза будет куда страшнее обычного ливня с молниями. Это будет кровавый шторм, и мы, похоже, плыли прямо в его эпицентр. Понять, откуда это чувство и насколько оно продиктовано моим анализаторским способностям, я не мог. Строго говоря, я впервые так глубоко под землей. И эти неприятные ощущения от древних нижних горизонтов, они отражались на всех присутствующих. Никто не шутил, не бахвалился, не травил байки. Народ молча шел. Конечно, может, в чем-то гномы и правы, считая, что орки сюда не добрались, а если и добрались, то ушли. Объективно, я не видел тут ни одного следа присутствия ни гномов, ни орков. В нижние горизонты спускаться явно не принято. Они выдавливают туристов одним своим неясным чувством опасности. Так мы прошагали, наверное, 1.5 часа. Часов у меня, разумеется, не было, но чувство голода, которое посетило меня, однозначно указывало на такое время. Гномы и тут показывали свое упрямство, никто не роптал, не делал привалов, все с мрачными мордами шли вперед. И эта мрачность сохранилась, даже когда колонна в какой-то момент втянулась в наклонный путь и пошла наверх, чтобы через какое-то время выйти из квадратной ниши громадного размера. Сюда бы поместился, если не Белас, то уж комбайн без жатки точно. Какой-то широченный натоптанный туннель. Здоровенный широкий проход. «Это был внутренний торговый тракт», — прошептал мне Зобкин. «Ты же не думал, что в королевстве Оша был один город? Их было 11, только если считать крупные. И они были объединены системой путей». «Слишком широкие. Удобные для кого-то покрупнее гномов». Колонна развернулась и пошла направо. И вот очередной просторный зал, высокий как кафедральный собор. Только вместо витражей скальные стены, теряющиеся во тьме наверху. Колонна растянулась, как кишка голодной анаконды. И тут началось. Сначала глухой утробный гул, словно сама гора решила вздохнуть. А потом с потолка из темных